«Джейк, мне так много надо тебе рассказать, но у нас с тобой никогда не получалось нормально поговорить друг с другом, верно? Так что лучше я тебе напишу. Помню, как мы с Ребеккой впервые везли тебя домой из больницы. Было темно, шел снег, и я в жизни не вел машину с такой осторожностью. Тебе было всего 2 дня от роду. Ты лежал в переноске, пристегнутый к заднему сиденью. Ребекка дремала рядом, а я то и дело посматривал в зеркало заднего вида, проверить, все ли с тобой в порядке. Поскольку, знаешь что, мне в тот момент было просто до чертиков страшно. Я вырос единственным ребенком, никогда не имел дела с младенцами, и вот нате, сам вдруг оказался в ответе за такого малыша. Ты был настолько невероятно крошечным и беззащитным, а я настолько к этому не готов, что просто диву даюсь, как это мне вообще позволили забрать тебя из больницы. С самого начала мы не подходили друг к другу, ты и я. Ребекка держала тебя легко и естественно, словно была рождена для тебя, а не наоборот. Тогда как я всегда чувствовал себя жутко неуклюже, совершенно напуганный этой хрупкой ношей у себя на руках и не способный понять, что тебе надо, когда ты плачешь. Я вообще тебя не понимал. Так оно и осталось. Когда ты немного подрос, Ребекка сказала мне, что это все из-за того, что мы с тобой настолько похожи. Но я не знаю, так ли это. Надеюсь, что нет. Я всегда желал для тебя лучшей участи, чем участь быть точно таким же, как я. Но неважно. Так или иначе, мы не можем поговорить друг с другом. А это означает, что взамен мне придется все это написать. Правду про все, что произошло тогда в Фезербенке. Про мистера Ночь, мальчика в полу, бабочек, девчушку в странном платьице. И про шептальщика, конечно же. Это будет непросто. И мне нужно начать с извинений. Годами я так часто повторял тебе, что бояться нечего, что никаких чудовищ не бывает. Прости, но я врал. Часть первая. Июль. Глава первая. Похищение ребенка каким-нибудь чужаком — наихудший кошмар любого родителя. Но по статистике это крайне редкое событие. На самом-то деле дети гораздо чаще рискуют стать жертвами насилия со стороны кого-то из членов семьи, за закрытыми дверями. И хотя наружный мир действительно может казаться угрожающим, правда заключается в том, что большинство чужаков — вполне приличные люди, в то время как самым опасным местом частенько оказывается родной дом. Мужчина, который крался за 6-летним Нилом Спенсером по пустырю, слишком хорошо это понимал. Двигаясь неслышно, параллельно пути Нила за линией кустов, он постоянно наблюдал за мальчиком. Нил шел медленно, совершенно не сознавая опасности, в которой оказался. Время от времени он пинал пыльную землю, отчего его кроссовки окутывали белые меловые облачка. Мужчина, двигаясь с куда большей осторожностью, каждый раз слышал отрывистое «пш». Сам он не производил ни единого звука. Вечер был теплым. Большую часть дня солнце жарило на всю катушку. Но сейчас было уже к 6, а небо подернулось дымкой. Температура упала, и воздух окрасился в золотистый оттенок. Это был такого рода вечер, когда вы можете выйти посидеть во двор, потягивать там холодное белое вино, наблюдая за тем, как заходит солнце, и даже не подумать о том, чтобы сходить в дом за пальто или курткой, пока окончательно не стемнеет и не будет уже никакого смысла утруждаться. Даже пустырь был красив, купаясь в янтарном свете. Клочок, заросший кустами земли, граничащий с городком под названием Фезербенк с одной стороны и заброшенным старым карьером с другой. Холмистая местность выглядела в основном пересохшей и мертвой, хотя тут и там виднелись плотные заросли кустов, отчего местами она напоминала лабиринт. Деревенские ребятишки иногда играли здесь, хотя это было не особо безопасно. На протяжении множества лет многие из них пытались спуститься в карьер, крутые склоны которого держались на честном слове и были готовы осыпаться в самый неподходящий момент. Городской совет ставил здесь ограды и предупреждающие знаки, но местные сходились во мнении, что этого мало. Дети все-таки находили способ пробраться за любые ограждения, в конце-то концов. А на предупреждающие знаки они просто не обращали внимания. Мужчина многое знал про Нила Спенсера. Он тщательно изучил мальчика и его семью, словно какой-то проект. Мальчишка плохо успевал в школе, и в учебе, и в поведении, и сильно отставал от сверстников в чтении, письме и математике. Одевали его обычно во всякие обноски. Он казался слишком взрослым для своего возраста, уже выказывал гнев и обиду по отношению к окружающему миру. В свои малые годы пользовался репутацией задиры и хулигана, но на данный момент был по-прежнему достаточно мал, чтобы люди прощали ему даже серьезные безобразия. «Это он не нарочно», — говорили в таких случаях, — «он не виноват». Дело еще не дошло до того, чтобы Нила считали лично несущим ответственность за свои действия, так что взамен людям приходилось искать какие-то иные объяснения. Мужчина их уже нашел. Это было несложно увидеть. Нил провел день в доме отца. Его родители разошлись, что мужчина считал для себя очень удачным. Оба были алкоголиками, ведущими беспорядочный образ жизни. И оба считали, что жить куда проще, если ребенок находится в доме другого бывшего супруга. И оба с трудом развлекали его, когда он приходил погостить. В общем и целом, Нил был предоставлен самому себе, что вполне очевидно имело непосредственное отношение к той жестокости, которая, как мужчина хорошо видел, развивалась в мальчике. Нил занимал в жизни своих родителей далеко не самое первое место, и, естественно, он не был любим. Отнюдь не впервые отец Нила был к вечеру слишком пьян, чтобы отвезти его домой к матери, а идти пешком ему было явно лень. Парню почти 7, наверняка рассудил отец, и он целыми днями прекрасно обходится и сам. Так что Нил отправился домой без всякого сопровождения. У него все еще не было и мысли, что попадет он в совершенно другой дом. Мужчина подумал про комнату, которую уже приготовил, и постарался подавить охватившее его возбуждение. На середине пустыря Нил вдруг остановился. Мужчина тоже замер неподалеку, после чего выглянул сквозь заросли ежевики посмотреть, что привлекло внимание мальчика. Под одним из кустов валялся выброшенный кем-то старый телевизор. Его серый экран вздулся, но был еще цел. Мужчина наблюдал, как Нил пытливо попинал его ногой, но телевизор был слишком тяжел, чтобы сдвинуться с места. Эта штука, наверное, представлялась мальчишке чем-то из совсем другого века, с какими-то решетками и кнопками сбоку от экрана и непонятным горбом, выпирающим сзади. На другой стороне тропы валялось несколько камней. Мужчина завороженно смотрел, как Нил подходит туда, выбирает один из них, а затем со всей силы бросает в стекло. Тук! Громкий звук в этом обычно тихом месте. Стекло не разбилось на мелкие осколки, но камень пробил его, оставив дыру с зазубренными краями, как от выстрела. Нил подхватил следующий камень и повторил бросок, промазав на сей раз, а потом попытался еще раз. В экране появилась еще одна дыра. Мальчишке, похоже, нравилась эта игра. И мужчина понимал, почему. Этот случайный акт разрушения очень походил на ту растущую агрессию, которую мальчишка проявлял в школе. Это была попытка нанести удар тому миру, который, казалось, был совершенно равнодушен к самому факту его существования. Это шло от желания быть увиденным, быть замеченным, быть любимым. Это все, чего хочет любой ребенок в самой глубине души. Сердце мужчины, бьющееся теперь чаще, заболело при мысли об этом. Он бесшумно выступил из кустов позади мальчика, после чего шепотом позвал его по имени. Глава вторая. «Нил! Нил! Нил!» Детектив-инспектор Пит Уиллис осторожно продвигался по пустырю, слыша, как полицейские вокруг него с регулярными интервалами выкликают имя пропавшего мальчика. В промежутках воцарялась полная тишина. Пит поднял взгляд, представив себе слова, вспархивающие в черноту над головой и растворяющиеся в ночном небе столь же бесследно, как Нил Спенсер исчез с самой планеты Земля под ним. Он водил лучом фонарика над пыльной землей из стороны в сторону, высматривая дорогу, а равно и любые признаки мальчика. Синие спортивные штаны с трусами, футболка с эмблемой Майнкрафт, черные кроссовки, армейского стиля сумка, бутылка с водой. Тревожный вызов поступил в тот самый момент, когда инспектор усаживался за ужин, который только что старательно приготовил. И сейчас мысль о тарелке на столе, нетронутой и остывающей, отзывалась бурчанием в желудке. Примечание. Майнкрафт — популярная компьютерная игра с нелинейным сюжетом. Конец примечания. Но пропал маленький мальчик, и его надо найти. Других полицейских не было видно в темноте, но он видел лучи их фонариков, мечущиеся вокруг. Пит бросил взгляд на часы — 8:53 вечера. День почти закончился, и хотя совсем недавно было довольно жарко, за последние пару часов температура заметно упала, и холодный воздух заставил его поежиться. Уходя из дома в спешке, он забыл прихватить куртку, а футболка представляла собой не лучшую защиту от сил природы. Старые кости тоже. Ему уже 56 в конце-то концов. Но в такой вечер и молодым костям приходится несладко, особенно если ты потерялся и один-одинешенек. И ранен, скорее всего. «Нил! Нил! Нил!» Он добавил свой собственный голос. «Нил!» Ничегошеньки. Первые 48 часов после исчезновения человека наиболее важны. Сообщение о пропаже мальчика поступило в 7:39 вечера, примерно через полтора часа после того, как тот вышел из дома отца. Он должен был оказаться дома не позже 7:20, но родители практически никак не координировали свои действия касательно времени его возвращения. Так что отсутствие сына обнаружилось только тогда, когда мать Нила наконец сообразила позвонить бывшему супругу. К тому времени, как в 19:51 полиция прибыла на пустырь, тени удлинились, и как минимум 2 из этих 48 часов были безвозвратно потеряны. А теперь уже почти 3. Пит знал, что в подавляющем большинстве случаев пропавший ребенок достаточно быстро находится и возвращается родным. Такие происшествия делились на 5 основных категорий. Беспризорность, побег, ДТП или несчастный случай, похищение членом семьи, похищение не членами семьи. В данный момент закон вероятности говорил Питу, что исчезновение Нила Спенсера вызвано несчастным случаем какого-то рода и что ребенка достаточно быстро найдут. И все же, чем дальше он продвигался, тем больше инстинкт подсказывал ему обратное. Вокруг сердца узлом закручивалось нехорошее чувство. Но он всегда себя так чувствовал, когда пропадал ребенок. Это ровным счетом ничего не значило. Просто всплывали на поверхность плохие воспоминания 20-летней давности, вытягивая за собой плохие предчувствия. Луч его фонарика проскочил мимо чего-то серого. Пит немедленно остановился, потом вернулся туда, где это заметил. У основания одного из кустов валялся старый телевизор с разбитым в нескольких местах экраном, словно кто-то использовал его как мишень. Секунду он внимательно смотрел на него. «Что-то есть?» — незнакомый голос сбоку. «Нет!» — крикнул он в ответ. Пит добрался до противоположной стороны пустыря вместе с другими полицейскими. Поиски не принесли результата. После сравнительной темноты за спиной белесый свет уличных огней впереди показался странно тревожным. В воздухе висел приглушенный гул жизни, которого не было в тишине пустыря. Через несколько секунд, решительно настроенный потратить время с максимальной пользой, инспектор развернулся и направился обратно той же дорогой, какой и пришел. Он не совсем хорошо понимал, куда идет, но поймал себя на том, что направляется вбок, в сторону старого карьера, пролегшего вдоль одной из сторон пустыря. В темноте этот участок местности был довольно опасным, так что Пит зашагал к скоплению ярких огоньков, где собиралась приступить к работе поисковая группа, направленная к карьеру. Пока одни полицейские продвигались по краю, подсвечивая крутые склоны и выкликая имя Нила, другие сверялись с картами и готовились к спуску по неровной тропе, ведущей вниз. Двое из них подняли взгляды при его появлении. «Сэр!» — один из них узнал его. «А я и не знал, что вы сегодня дежурите». «Я не дежурю». Приподняв проволоку ограды, Пит поднырнул под нее, чтобы присоединиться к ним, еще более внимательно глядя себе под ноги. «Я живу тут неподалеку». «Да, сэр». Патрульный явно пребывал в сомнениях. Появление детектива-инспектора при выполнении такой достаточно рядовой задачи было действительно делом незаурядным. Набиравшую силу поисковую операцию координировала сидевшая в управлении детектив-инспектор Аманда Бек, а поисковая группа состояла в основном из рядовых полицейских. За плечами у Пита было больше лет службы, чем у любого из них, но сейчас он являлся лишь обычным членом общей команды. Пропал ребенок, а это означало, что этого ребенка нужно как можно быстрее найти. Этот патрульный, наверное, был слишком молод, чтобы помнить, кто такой Фрэнк Картер, и понять, почему ничуть не удивительно увидеть Пита Уиллиса при подобных обстоятельствах. «Осторожней, сэр, тут земля осыпается». «Ладно». И достаточно молод, чтобы считать его стариком, судя по всему. Наверняка он не видел Пита в спортзале отдела, который инспектор посещал каждое утро перед тем, как отправиться на рабочее место. Несмотря на разницу в возрасте, Пит был готов поспорить, что обставит парня на любом из тренажеров. И смотреть под ноги он тоже не забывает. Смотреть за всем, включая самого себя, было его второй натурой. «Ладно, сэр, мы готовы спускаться, просто докладываю». «Я тут не командую». Пит нацелил луч фонарика вниз, обводя им неровную землю. Доставал тот недалеко. Ложа карьера внизу представляла собой лишь огромную черную дыру. «Докладывайте детективу-инспектору Бэк, не мне». «Да, сэр». Пит продолжал смотреть вниз, думая про Нила Спенсера. Наиболее вероятные маршруты, которые мог избрать мальчишка, были уже определены, улицы осмотрены. С большинством его друзей уже связались, все без толку. И на пустыре чисто. Если исчезновение мальчика действительно стало результатом несчастного случая, тогда карьера оставался единственным местом, где был смысл его искать. И все же черный мир внизу представлялся совершенно пустым. Пит не мог знать этого точно, по крайней мере, разумом, но инстинкт подсказывал, что Нила Спенсера здесь не найдут. Что, может быть, его вообще нигде не найдут. Глава третья. «Так помни, что я тебе говорила?» — спросила девчонка. Он-то помнил, но в данный момент Джейк изо всех сил старался не обращать на нее внимания. Все другие дети в клубе 567 высыпали во двор, играя на солнышке. До него доносились крики и шуршание футбольного мяча по асфальту, время от времени прерывающиеся упругим туп о стену здания. Примечание. Клуб 567. Нечто вроде продленки для детей 5-7 лет, посещающих учреждения дошкольного образования. Elementary school. Работающие родители могли привести туда детей рано утром и забрать вечером. Название принадлежит реальному учреждению, работающему в Литсе. Конец примечания. И все-таки Джейк сидел в помещении, работая над рисунком. Пусть лучше все оставят его в покое, иначе он никогда не закончит. Не то чтобы ему не нравилось играть с этой девчонкой. Естественно, нравилось. Большую часть времени только она единственная и хотела играть с ним, и обычно он был более чем рад ее видеть. Но сегодня она была не особо настроена на игру. Вообще-то выглядела жутко серьезно, и это ему ни капельки не нравилось. «Так помнишь?» «Да вроде. Скажи тогда». Он вздохнул, отложил карандаш и посмотрел на нее. Как всегда, на ней было платьице в сине-белую клеточку, а на правой коленке красными росчерками выделялась ссадина, которая, похоже, никогда не заживала. В то время как остальные девчонки были аккуратно причесаны, с короткими волосами по плечи или завязанными на затылке в тугой хвостик, у этой они перепутанной копной свисали на бок и выглядели так, будто она очень долго их не расчесывала. По выражению ее лица сейчас было ясно, что сдаваться она не намерена, так что Джейк просто повторил то, что она ему говорила. «Если дверь прикрыть забудешь...» Было удивительно, но он действительно все запомнил, хотя и не делал никаких специальных усилий, чтобы эти слова отложились в голове. Но по какой-то причине это произошло. Наверное, дело было в ритме. Иногда он слышал какую-нибудь песню по CBBC, и потом она буквально часами крутилась у него в голове. Папа называл это «ушным червяком», из-за чего Джейку представлялось, будто звуки ввинчиваются ему куда-то в висок и копошатся потом в мозгу. Примечание. CBBC — британский детский телевизионный бренд, принадлежащий компании BBC. Конец примечания. Когда он закончил, девчонка с довольным видом кивнула сама себе. Джейк опять подхватил карандаш. «А что это все хотя бы значит?» — спросил он. «Это предостережение», — она наморщила носик. «Ну, типа как на всякий случай. Дети обычно говорили так, когда я была маленькой». «Да, но что это значит?» «Это просто добрый совет», — сказала она. «В мире полным-полно плохих людей, в конце концов. Полным-полно плохих вещей. Так что хорошо про это помнить». Джейк нахмурился и начал рисовать опять. «Плохих людей. Был тут в клубе 567 парнишка чуть постарше по имени Карл, которого Джейк считал плохим. На прошлой неделе Карл прижал его к стенке, когда он строил крепость из конструктора Лего, и встал слишком близко, громоздясь над ним, как огромная тень. «А почему тебя всегда папа отсюда забирает?» — требовательно вопросил Карл, хотя и без того знал ответ. «Потому что твоя мама умерла?» Джейк ничего не ответил. «А как она выглядела, когда ты ее нашел?» И снова он ничего не ответил. Если не считать ночных кошмаров, Джейк никогда не думал о том, на что это было похоже — найти мамочку в тот день. У него из-за этого чудным образом сбивалось дыхание, воздух не шел внутрь. Но от одной мысли он все равно никак не мог избавиться, и это было знание того, что ее больше нет. Это напомнило ему о том давно прошедшем времени, когда Джейк заглядывал в дверной проем на кухню и видел, как она разрезает большой красный перец на две половинки и вытаскивает сердцевину. «Чудо ты мое!» Так мамочка всегда говорила, когда его видела. Она всегда его так называла. Чувство внутри, когда он вспоминал, что она мертва, было типа того звука, который издавал тот перец. Словно что-то разрубается с негромким «чок» и остается пустым. «А мне и вправду нравится, когда ты ревешь, как младенец», — объявил Карл, а потом отошел с таким видом, будто Джейка даже не существует. Не слишком-то весело было представлять, что мир полон таких людей, и Джейку не хотелось в это верить. Теперь он рисовал на листе бумаги круги, силовые поля вокруг крошечных фигурок из палочек, ведущих битву на рисунке. «Ты хорошо себя чувствуешь, Джейк?» Он поднял взгляд. Это была Шерон, одна из взрослых, работающих в клубе 567. Она мыла посуду в дальнем конце комнаты, но теперь подошла и наклонилась над ним, упершись ладонями в колени. «Да», — ответил он. «Классный рисунок. Он еще не закончен». «И что это будет?» Джейк поразмыслил, как объяснить битву, которую рисует. Все эти разные стороны, которые в ней бьются, с линиями между ними и росчерками поверх тех, кто уже погиб. Но это оказалось слишком сложно. «Просто битва». «А ты точно не хочешь выйти на улицу и поиграть с другими детьми? Такой чудесный день». «Нет, спасибо». «У нас есть запасной крем от солнца», — Шерон обернулась. «И панамка где-то тут должна быть. Мне нужно закончить рисунок». Она опять выпрямилась, тихонько вздохнув про себя, но с добрым выражением на лице. Шерон беспокоилась насчет него, и хотя в этом не было нужды, он предположил, что это все равно хорошо. Джейк всегда мог понять, когда кто-то относился к нему с заботой. Часто папа, если не считать тех моментов, когда тот терял терпение. Иногда он кричал и говорил всякие вещи вроде «Это просто потому, что я хочу, чтобы ты поговорил со мной. Я хочу знать, что ты думаешь и чувствуешь». И это было страшно, когда такое случалось, поскольку Джейк чувствовал, что чем-то разочаровал папу и заставил его грустить. Но он не знал, как стать другим, не таким, как всегда. Круг за кругом. Вот еще одно силовое поле готово. Линии накладываются друг на друга. Или, может, это не силовое поле, а портал. Так что эта крошечная фигурка внутри может исчезнуть с поля битвы, попасть туда, где лучше. Джейк перевернул карандаш обратной стороной и принялся старательно стирать человечка с бумажного листа. «Ну вот, теперь ты в безопасности, куда бы ни попал». Как-то раз после того, как папа вышел из себя, Джейк нашел у себя на кровати записку. На ней было то, что, как он не мог не признать, оказалось очень хорошим изображением обоих, улыбающихся во весь рот, а под ним папа приписал. «Прости меня. Я хочу, чтобы ты помнил. Даже когда мы ссоримся, мы все равно очень сильно любим друг друга. XXX». Джейк тогда положил этот листок в свой пакет для особых вещей, вместе с другими важными вещами, которые требовалось сохранить. Он сейчас же проверил. Драгоценный пакет лежал перед ним на столе прямо рядом с рисунком. «Ты скоро переедешь в новый дом», — сказала девчонка. «Да ну. Твой папа ходил сегодня в банк». «Я знаю, но он говорит, не факт, что это произойдет. Они могут не дать ему ту штуку, которая нужна». ипотеку», — терпеливо поправила девчонка. «Но они дадут». «Откуда ты знаешь?» «Он ведь знаменитый писатель, разве не так? Он мастер все улаживать». Она посмотрела на картинку, которую рисовал Джейк, и улыбнулась сама себе. «Прямо как ты». Его озадачила эта улыбка. Какая-то она была странная, словно девчонка и радовалась, и при этом одновременно о чем-то грустила. Если подумать, то именно такие чувства он и сам испытывал насчет этого переезда. Ему больше не нравилось в прежнем доме, и Джейк знал, что и папа в нем несчастен. Но переезд все равно представлялся чем-то таким, чего делать не следует, даже хотя это именно он приметил новый дом на папином айпаде, когда они искали его вместе. «Я ведь увижу тебя после переезда?» — спросил он. «Ну, конечно же, увидишь. Сам знаешь, что увидишь». Но тут девчонка, подавшись вперед, заговорила более настойчиво. «Хотя, что бы ни случилось, всегда помни, что я тебе говорила. Это очень важно. Ты должен пообещать мне, Джейк». «Обещаю, но все-таки что все это значит?» На секунду ему показалось, что она собирается объяснить немного подробней, но тут в дальнем конце комнаты зажужжал зуммер домофона. «Слишком поздно», — шепнула девчонка. «Твой папа уже здесь». Глава четвертая. Похоже, когда я подъехал к клубу 567, большинство детей играли во дворе. Паркуясь, я слышал разноголосый смех. Вид у них у всех был такой счастливый, такой нормальный. И на миг мой взгляд скользнул по ним в поисках Джейка, в надежде увидеть его среди них. Но, естественно, моего сына там не было. Нашел я его внутри. Он сидел ко мне спиной, сгорбившись над рисунком. Сердце немного кольнуло при виде его. Джейк мал для своего возраста, и из-за этой позы казался еще крошечнее и уязвимее, чем обычно. Словно пытался спрятаться в картинке, лежащей перед ним. Кто смог бы его винить? Я знал, что ему тут не нравилось, пусть даже он никогда и не возражал против поступления сюда или не жаловался на это после, но, похоже, у меня не было выбора. Со смерти Ребекки навалилось так много непосильных для меня событий. Впервые мне пришлось самому отвезти его в парикмахерскую, заказывать школьную форму, беспомощно теребить упаковочную бумагу, заворачивая его рождественские подарки, потому что я ничего нормально не видел из-за слез. Бесконечный перечень. Но по какой-то причине школьные каникулы оказались самым тяжелым испытанием. Как я не любил Джейка, у меня не было возможности проводить весь день, все дни вместе с ним. Не чувствовать, что осталось достаточно от меня самого, чтобы заполнить все эти часы, и хотя я проклинал себя за неспособность быть тем отцом, в котором он нуждался, правда заключалась в том, что иногда мне требовалось время и для самого себя. Чтобы забыть о пропасти между нами, чтобы не обращать внимания на мою растущую неспособность нести свалившееся на меня бремя, чтобы была возможность сломаться и поплакать немного, зная, что он вдруг не войдет и не увидит меня. «Привет, дружок». Я положил руку ему на плечо, он не поднял взгляд. «Привет, папа». «Ну, чем занимался?» «Да так, ничем особенным». Плечо под моей рукой едва уловимо дернулось. Казалось, его тело едва осязаемо, почему-то даже легче и мягче ткани футболки, которая на него надета. «Поиграл тут кое с кем». «Кое с кем?» — переспросил я. «С одной девчонкой». «Класс». Я наклонился над ним и посмотрел на лист бумаги. «И порисовать успел, я гляжу». «Нравится?» «Ну, конечно, просто здорово». Вообще-то я не совсем понял, что там изображено. Вроде какой-то бой, хотя было совершенно невозможно определить, где какая сторона и что вообще происходит. Джейк очень редко рисовал что-либо статичное. Его рисунки словно оживали, на бумаге разворачивалось движение, так что конечный результат напоминал какой-то фильм, где ты видишь все сцены одновременно, накладывающиеся друг на друга. Хотя Джейк был творческой личностью, и это мне нравилось. Это оказалось одним из направлений, в котором он напоминал меня самого, той связью, что нас объединяло. Хотя правда заключалась в том, что я едва ли написал хоть слово за те 10 месяцев, что прошли после смерти Ребекки. «Мы что, переезжаем в новый дом, па?» «Да». «Выходит, тот человек в банке послушался тебя?» Давай просто скажем, что я проявил творческую убедительность относительно щекотливого состояния моих финансов». «А что такое щекотливого?» Меня почти удивило, что он этого не знает. Давным-давно мы с Ребеккой договорились разговаривать с Джейком как со взрослым. А если он не поймет каких-то слов, мы ему объясним. Он впитывал все как губка, и частенько это приводило к странным результатам. Но «щекотливый» не было словом, которое мне хотелось бы объяснять ему прямо сейчас. «Это означает повод для беспокойства для меня и человека в банке», — сказал я. «Не для тебя». «Когда переезжаем?» «Как можно скорее». «А как мы все перевезем?» «Наймем фургон». Подумав про деньги, я постарался перебороть укол паники. «Или просто перекинем все на своей машине, хорошенько упакуем и сделаем несколько ходок. Наверное, абсолютно все взять с собой не получится, но можем перебрать твои игрушки и определить, что тебе хочется оставить». «Я хочу оставить все, что есть». «Посмотрим. Хорошо?» «Я не собираюсь заставлять тебя избавиться от того, от чего ты избавляться не хочешь, но из очень многих ты уже вырос. Может, какому-нибудь малышу они больше понравятся?» Джейк ничего не ответил. «Наверное, из многих игрушек он и вырос, но с каждой были связаны какие-то воспоминания. Ребекка всегда была ближе к Джейку, включая и игры. И я по-прежнему мог представить ее, сидящую на коленях на полу и передвигающую фигурки и кубики. Бесконечно прекрасно терпеливая с ним во всем, в чем мне было трудно проявлять терпение. Его игрушки были вещами, к которым она прикасалась. Чем старше они становились, тем больше оставалось на них ее отпечатков пальцев. Невидимой концентрации ее присутствия в его жизни. Как уже сказал, я не собираюсь заставлять тебя избавиться от того, от чего ты избавляться не хочешь. Что напомнило мне про его пакет для особых вещей? Он лежал на столе рядом с рисунком. Потертая кожаная папка размером приблизительно с книгу в твердой обложке, закрывающаяся на застежку молнию с трех сторон. На вид она напоминала органайзер без страниц, хотя бог знает, зачем Ребекке могла такая понадобиться. Через несколько месяцев после ее смерти я перебрал кое-какие из ее вещей. Моя жена всю свою жизнь была большой барахольщицей, при всей ее практичности. И множество всякого ее старого хлама хранилось в коробках, убранных в гараж. Однажды я вытащил кое-что и стал просматривать. Некоторые вещи, совершенно не связанные с нашей совместной жизнью, относились к ее детству. Казалось, это должно было облегчить мне задачу. Но, дудки, детство является, или должно быть, счастливым временем. И все же я знал, что эти обнадеживающие, беззаботные артефакты привели к несчастливой концовке. Я невольно расплакался. Подошел Джейк, положил ладошку мне на плечо, и когда я не отреагировал сразу же, обхватил меня своими крошечными ручками. После этого мы просмотрели некоторые из этих вещей вместе. Он нашел то, чему предстояло стать пакетом, и спросил меня, можно ли ему это взять. «Конечно же, можно», — ответил я. «Он может взять абсолютно все, что ему захочется». Пакет был пуст на тот момент, но Джейк сразу же начал его заполнять. Некоторые из вещей перекочевали туда из запасов Ребекки. Там были письма, фотографии, мелкие безделушки, рисунки, которые он нарисовал, какие-то важные для него предметы. Словно хранитель какого-нибудь чародея, вроде черной кошки или ворона, пакет редко оказывался вдали от него. И за исключением нескольких вещей, я и понятия не имел, что находится внутри. И не стал бы смотреть, даже если бы подвернулась такая возможность. Это были его особые вещи, в конце концов, и только он имел право ими распоряжаться. «Ну давай, дружок», — сказал я, — «собирай свои манатки и пошли». Джейк сложил рисунок и вручил мне. Что бы там ни было изображено, тот явно не был достаточно важен, чтобы удостоиться чести попасть в пакет, который он подхватил самолично и понес к двери, где на крючке висела его бутылка с водой. Я нажал на зеленую кнопку, отпирая дверь, и обернулся. Шэрон была поглощена мытьем посуды. «Не хочешь попрощаться?» — спросил я у Джейка. Он обернулся в дверях и с секунду выглядел грустным. Я ожидал, что он попрощается с Шэрон, но вместо этого Джейк помахал пустому столу, за которым сидел в момент моего появления. «Пока!» — крикнул он. «Обещаю, что не забуду!» И прежде чем я успел хоть что-то сказать, поднырнул под мою руку. Глава пятая. В тот день, когда умерла Ребекка, Джейка забирал я. Днем, согласно собственному писательскому расписанию, я собирался поработать, и когда Ребекка спросила, не могу ли я забрать Джейка вместо нее, моей первой реакцией было раздражение. Согласно договору, следующую книгу предстояло сдать всего лишь через несколько месяцев, и большую часть дня я провел в безуспешных попытках хоть что-нибудь написать, в смутной надежде, что в последние полчаса работы произойдет чудо. Но вид у Ребекки был бледный и дрожащий, так что я поехал. На обратном пути в машине я изо всех сил старался задавать Джейку вопросы, как прошел его день. И абсолютно без толку. Совершенно стандартная ситуация. Либо он не помнил, либо не хотел разговаривать. Как обычно, казалось, что он куда охотнее отвечал бы Ребекке, что в сочетании с застрявшей книгой заставляло меня чувствовать себя еще более тревожно и неуверенно, чем обычно. Едва мы подъехали к дому, как он молнией выскочил из машины. «Можно он пойдет проведать мамочку?» «Да», — сказал я ему. «Я уверен, что ей это понравилось бы. Но она не слишком хорошо себя чувствует, так что будь с ней помягче. И не забудь снять ботинки, потому что, сам знаешь, твоя мамочка терпеть не может беспорядка». А потом я потолкался еще немного у машины, никуда не спеша и чувствуя обычную тоску, за что не возьмусь все наперекосяк. Медленно потянулся к дому, выложил барахло в кухне и тут заметил, что ботинки моего сына не сняты и не оставлены в том месте, где я потребовал, поскольку, естественно, он меня не послушался. В доме было тихо. Я предположил, что Ребекка пошла прилечь наверху, а Джейк поднялся к ней, и что все в полном порядке, не считая меня. И лишь, наконец, зайдя в гостиную, я увидел, что Джейк стоит в ее дальнем конце, возле двери, ведущей на лестницу, уставившись на что-то на полу, чего мне не было видно. Он стоял неподвижно, застыв, словно загипнотизированный тем, на что смотрел. Медленно подойдя к нему, я заметил, что Джейк совершенно не двигается, только дрожит всем телом. И тут увидел Ребекку, лежащую в самом низу лестницы. После этого словно провал. Знаю, что увел Джейка, знаю, что позвонил в скорую, знаю, что сделал все правильные вещи, но хоть убей, не помню, как я все это делал. И что хуже всего, хоть он мне ничего и не говорил, я уверен, что Джейк прекрасно все помнит. 10 месяцев спустя мы вместе прошли через кухню, где чуть ли не все свободные поверхности были уставлены тарелками и чашками, а небольшое пространство стола у стены, остававшееся на виду, покрыто пятнами и крошками. Игрушки, раскиданные по голым половицам передней комнаты, выглядели позабытыми и заброшенными. При всех моих разговорах о необходимости разобрать игрушки перед переездом, мы вроде уже пробежались по всему своему барахлу, взяли все, что нужно, и оставили остальное раскиданным, словно мусор. Уже несколько месяцев над домом словно нависала темная тень, которая со временем становилась лишь темнее, словно день, постепенно склоняющийся к вечеру. Казалось, что когда умерла Ребекка, дом наш начал понемногу рассыпаться на куски. Но что удивляться? Она всегда была его сердцем. «Можно я возьму свою картинку, папа?» Джейк уже стоял на коленях на полу, собирая раскатившиеся по углам разноцветные фломастеры. «Волшебный мир?» «Ну, пожалуйста». «Да, конечно же, можно». Я положил картинку рядом с ним. «Сэндвич с ветчиной?» «А можно лучше вкусненького?» «Давай потом». «Хорошо». Я расчистил немного пространства в кухне и намазал маслом 2 ломтя хлеба. Потом вложил в сэндвич 3 ломтя ветчины и разрезал его на 4 части, пытаясь прорваться сквозь депрессию. Шаг за шагом, продолжай двигаться. Я не мог удержаться, чтобы не подумать о том, что произошло в клубе 567. Джейк помахал на прощание пустому столу. Насколько я помню, у моего сына всегда водились воображаемые друзья того или иного рода. Он всегда был ребенком-одиночкой. Было в нем что-то закрытое и интроспективное, что, казалось, отталкивало от него остальных детей. В хорошие дни я мог притворяться, будто это лишь потому, что он самодостаточен и счастлив в своей собственной голове, и твердить себе, что все это абсолютно естественно. Большую же часть времени это не доставляло мне ничего, кроме тревоги и беспокойства. Но почему Джейк не может быть, как все другие дети? более нормальным. Отвратительная мысль, я знаю, но мне лишь хотелось защитить его. Когда ты такой тихий одиночка, мир может быть довольно жесток, а я не хотел, чтобы Джейк прошел через то же самое, через что прошел я в его возрасте. Неважно. До настоящего момента эти воображаемые друзья заявляли о себе практически незаметно. Больше похоже на небольшие беседы, которые он вел сам с собой. И я не был уверен, что мне нравится это новое достижение. Я ничуть не сомневался, что девчонка, с которой, по его словам, Джейк разговаривал весь день, существует лишь у него в голове. Впервые он признал нечто подобное вслух, разговаривая с кем-то перед другими людьми. И это меня слегка напугало. Естественно, Ребекку это ничуть не смущало. «Все нормально, просто позволь ему быть самим собой. А поскольку во многом она разбиралась гораздо лучше меня, я изо всех сил старался следовать ее совету. Но теперь...» Теперь я терялся в догадках, не требуется ли ему реальная помощь. Или, может, он действительно был просто самим собой. Вот еще одна угнетающая вещь, с которой я должен был бы уметь справиться, но не знал, как. Я не знал, что в такой ситуации будет правильным, или как стать ему хорошим отцом. Господи, была бы тут сейчас Ребекка. «Как же мне тебя не хватает!» Но лишь при одной этой мысли могли появиться слезы, так что я решительно оборвал ее и подхватил тарелку. И едва успел сделать это, как услышал из передней комнаты тихий голос Джейка. «Да». И тут же, словно в ответ на что-то, чего я не слышал, «Да, я знаю». По спине у меня пробежал холодок. Я тихонько подошел к дверям, но не стал переступать порог, просто стоял, прислушиваясь. Мне не было видно Джейка, но солнечный свет, льющийся через окно в дальнем конце комнаты, отбрасывал его тень на подушке дивана. Бесформенный силуэт, даже не сразу узнаваемый, как человеческий, но немного двигающийся, словно раскачивающийся взад-вперед на коленях. «Я помню». Потом несколько секунд молчания, в котором единственным звуком было биение моего сердца. Я осознал, что затаил дыхание. Когда Джейк заговорил опять, голос его звучал гораздо громче, и в нем явственно звучала тревога. «Я не хочу им говорить!» И в этот момент я переступил через порог. На миг я не был уверен, что именно ожидаю увидеть. Джейк сгорбился на полу в точности там, где я его и оставил. Только теперь он смотрел куда-то в бок, позабыв про лежащий рядом рисунок. Я проследил за его взглядом. Никого там не было, естественно, но он так пристально смотрел на пустое место, что было легко представить чье-то присутствие в воздухе. «Джейк», — тихонько позвал я, — он не обернулся ко мне. «С кем это ты там разговариваешь?» «Ни с кем». «Но я же слышал твой голос». И тут он слегка повернулся, опять подхватил фломастер и принялся рисовать. Я сделал еще один шажок вперед. «Не будешь ли так добр отложить свой рисунок и ответить мне?» «Зачем?» «Потому что это важно». «Я ни с кем не разговаривал». «Как насчет отложить фломастер, потому что я тебя попросил?» Но он продолжал рисовать. Рука его двигалась теперь энергичней. Фломастер описывал отчаянные круги вокруг маленьких фигурок на бумаге. Горечь обиды сменилась злостью. Так часто Джейк казался проблемой, которую я не в состоянии решить, и я ненавидел себя за беспомощность и безрезультативность. И в то же самое время негодовал на то, что он никогда не давал мне никакой подсказки. Никогда не делал шаг навстречу. Я ведь хотел помочь ему, хотел удостовериться, что у него все в порядке, и не чувствовал, что преуспею в этом в одиночку. Я осознал, что слишком сильно сжимаю тарелку. «Твой сэндвич готов». Я поставил тарелку на диван и даже не стал смотреть, прекратит он рисовать или нет. Просто развернулся и направился обратно в кухню, где прислонился к столу и прикрыл глаза. По какой-то причине сердце гулко ухало в груди. «Мне так тебя не хватает», — мысленно обратился я к Ребекке. «Жаль, что тебя сейчас здесь нет». «По множеству причин, но в данный момент потому, что я не думаю, что справлюсь». Я расплакался. И плевать. Джейк либо рисует, либо ест. Сюда он не войдет. Зачем ему сюда входить? Ведь здесь он увидит только меня. Так что все нормально. Мой сын вполне может иногда тихонько поговорить с людьми, которых не существует. Поскольку я говорю столь же тихо, мне тоже можно. Мне так тебя не хватает. В тот вечер, как и всегда, я отнес Джейка в постель. Как и всегда, после смерти Ребекки. Он отказывался смотреть на место, в котором увидел ее тело, цеплялся за меня, затаив дыхание и зарывшись лицом мне в плечо. Так было каждый вечер, каждое утро, каждый раз, когда ему надо было в ванную. Я понимал, почему, но он становился тяжеловат для меня, и не только в плане веса. Оставалось лишь надеяться, что скоро все изменится. После того, как Джейк уснул, я опять спустился вниз и сел на диван с бокалом вина и своим айпэдом, на который загрузил информацию о нашем новом доме. Вид фотографии на веб-сайте тоже вызывал у меня беспокойство, хотя и на каком-то другом уровне. Можно было смело сказать, что как раз Джейк и выбрал этот дом. Я оказался не способен поначалу увидеть его привлекательные стороны. Маленький, двухэтажный, отдельно стоящий и даже не старомодный, а просто старый, с неуловимым налетом ветхости и запустения. Но было в нем и нечто диковатое. Окна казались странно расположенными, так что было трудно сходу представить его внутреннюю планировку. А углы скатов крыши немного различались, отчего казалось, что дом пытливо, а может даже сердито, склоняет голову на бок. Но было также и более общее ощущение, мало поддающееся описанию. Некое щекотание в затылке. Короче говоря, с первого же взгляда этот дом меня несколько нервировал. И все же, с того самого момента, как Джейк его увидел, он сразу на него запал. Что-то в этом доме полностью очаровало его. До такой степени, что он даже отказался смотреть остальные. Когда Джейк сопровождал меня на первом осмотре, его этот дом словно загипнотизировал. Я же по-прежнему не был убежден в нашем выборе. Внутри оказалось довольно просторно, но мрачновато. Пыльные шкафы и стулья, пачки старых газет, картонные коробки, драный матрас в запасной комнате на первом этаже. Владелица, пожилая миссис Ширинг, рассыпалась в извинениях. Все это принадлежало жильцу, которому она сдавала дом, объяснила женщина, и к моменту заключения сделки будет убрано. Но Джейк был тверд как камень, так что я организовал второй осмотр, на сей раз без него. Тогда-то и начал смотреть на дом совсем другими глазами. Да, вид у него был старомодный и малость перекошенный, но это придавало ему некий дворняжичий шарм. И то, что раньше представлялось сердитым взглядом, теперь казалось просто настороженностью, словно дом когда-то в прошлом обидели, и вам следовало постараться, чтобы завоевать его доверие. Характер, — предположил я. Даже если так, мысль о переезде ужасала меня. Вообще-то в тот день какая-то часть меня надеялась, что банковский менеджер узрит истину сквозь полуправду, которую я скормил ему о своей финансовой ситуации, и отклонит мой ипотечный запрос. Хотя теперь я чувствовал облегчение. Оглядывая переднюю комнату, полную пыльных разрозненных остатков жизни, которая у нас некогда была, я все яснее чувствовал, что мы оба не можем продолжать жить, как жили. Какие бы трудности ни ждали впереди, нам надо валить отсюда по добру, по здорову. И как трудно не придется мне в ближайшие месяцы, моему сыну это нужно. Нам обоим это нужно. Нам придется все начать с нуля. Там, где Джейка не придется носить на руках вверх-вниз по лестнице. Где он сможет найти друзей, которые существуют не только у него в голове. Где я не буду видеть в каждом углу своих собственных призраков. Теперь, опять посмотрев на фото нашего нового дома, я подумал, что каким-то странным образом он подходит и Джейку, и мне. Что, как и мы сами, это белая ворона, которая трудно вписаться в какую-либо компанию. Что мы замечательно с ним сживемся. Даже название городка звучало тепло и ободряюще. Фезербэнк. Звучало как название места, в котором мы будем в полной безопасности. Примечание. Фезербэнк. В основе названия слова «перышко» или «пушинка». Конец примечания. Глава 6. Как и Пит Уиллис, детектив-инспектор Аманда Бек хорошо знала о важности первых 48 часов. Руководимой ею группе предстояло провести следующие 20 из них за обследованием различных маршрутов, которые мог избрать Нил Спенсер, а также опросами родственников и созданием психологического портрета пропавшего мальчика. Были получены фотографии, проанализированы его последние известные действия. А потом на следующее утро, ровно в 9, проведена пресс-конференция, где средством массовой информации было представлено описание Нила и его одежды. Родители Нила молчаливо сидели по бокам от Аманды, которая обратилась к возможным свидетелям с просьбой немедленно выйти на связь. Всех троих регулярно освещали вспышки фотографов. Аманда из всех сил старалась не обращать на них внимания, но чувствовала, что родители Нила болезненно реагируют на каждый ярко-белый всполох, слегка вздрагивая, как от укола. «Просим граждан проверить гаражи и сараи на своих участках», — объявил инспектор собравшимся. Говорить она старалась спокойно и без эмоций. Главной ее задачей на данный момент, помимо обнаружения Нила Спенсера, было смягчить страхи населения, и хотя она вряд ли могла заявить сходу, что Нил абсолютно точно не похищен, но, по крайней мере, была вполне вправе прояснить, на чем в данный момент сосредоточено расследование. Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что с Нилом произошел какого-то рода несчастный случай, — говорила Аманда. И хотя он отсутствует уже 15 часов, мы очень надеемся, что найдем его в добром здравии и скоро. В частных же беседах она не выказывала подобной убежденности. Одним из первых действий, предпринятых Амандой по возвращении в управление, после того, как пресс-конференция закончилась, был приказ без лишнего шума собрать всех лиц, ранее совершавших преступления сексуального характера, и подвергнуть их основательному допросу. На протяжении дня территория поисков расширилась. Участки, проходящие через городок реки, маловероятный вариант, были протралены драгами, и начался широкомасштабный подомовой обход. Анализировались записи с камер наблюдения. Их Аманда изучила лично. На них было видно начало пути Нила, но после того, как он вышел на пустырь, следы его терялись, и больше он нигде не появлялся. Где-то между двумя определенными географическими точками мальчик бесследно исчез. Окончательно вымотанная, Аманда потерла лицо, чтобы немного взбодриться. Полицейские вновь отправились на пустырь, на сей раз при дневном свете, и обследование карьера продолжилось. По-прежнему нигде не было и следа Нила Спенсера. А вот в средствах массовой информации он появлялся регулярно. В новостях постоянно показывали его фотографии, особенно часто ту, на которой он застенчиво улыбался в футбольной рубашке. Это был один из немногих нашедшихся у родителей снимков, на котором мальчик выглядел радостным. В репортажах демонстрировались схематические карты, на которых ключевые места были обведены красными кружками, а возможные маршруты выделены желтыми пунктирными линиями. Запись пресс-конференции тоже дали в эфир. Аманда посмотрела ее на своем планшетном компьютере уже тем же вечером в постели и подумала, что вид у родителей Нила на экране даже еще более пришибленный, чем показалось поначалу. На дневном инструктаже она предостерегла своих сотрудников, многие из которых тоже были родителями, что, хотя обстоятельства, окружающие исчезновение Нила Спенсера, неоднозначны и противоречивы, с его матерью и отцом следует обращаться с максимальной деликатностью. Не стоило и говорить, что родители они далеко не образцовые, но Аманда не подозревала их в том, что они каким-то прямым образом вовлечены в исчезновение своего сына. Согласно полицейским досье, отец привлекался за ряд незначительных правонарушений. Появление в общественных местах в пьяном виде и нарушение общественного порядка. Но ничего такого, из-за чего к нему стоило приглядеться попристальнее. Матери с полицией дело иметь не приходилось. Но, что более важно, оба, похоже, были действительно всерьез потрясены случившимся. И оба обошлись без взаимных упреков, как нетрудно это было представить. Оба искренне хотели, чтобы сын вернулся домой. Спала Аманда плохо и вернулась в управление ни свет ни заря. С момента исчезновения Нила прошло уже больше 36 часов, и лишь считанные из них ей выпало потратить на отдых. Сидя у себя в кабинете, она размышляла о пяти категориях пропажи детей и все более приходила к весьма печальному заключению. Она не считала, что родители Нила бросили его или выгнали из дому. Если с ним произошел какой-то несчастный случай по пути домой, его уже давно нашли бы. Похищение кем-то из родственников представлялось крайне маловероятным. И хотя ничуть не исключалось, что он мог просто сбежать, она отказывалась верить, что шестилетний мальчишка мог бы так долго скрываться без денег или каких-либо припасов. Не сводя взгляда с фото Нила Спенсера, прикнопленного к стене, Аманда прикинула вероятность самого кошмарного сценария — похищение кем-то, не являющимся членом семьи. Люди в массе своей обычно считают это похищением каким-нибудь чужаком, но здесь как раз важна точность. Детей в этой категории редко похищают люди, совершенно им неизвестные. Чаще всего похититель уже имеет с ними какого-то рода приятельские отношения, заманивает их, как-то втирается в доверие, хотя и располагается где-то на периферии их повседневной жизни. Так что фокус расследования теперь сместился. Те направления, которые на протяжении предыдущих полутора суток считались второстепенными, вышли на первый план. Друзья семьи, семьи друзей, более пристальное рассмотрение известных лиц, совершавших преступления сексуального характера. Интернет-активность в доме. Аманда вновь загрузила имеющиеся записи с камер наблюдения и принялась пересматривать их под другим мысленным углом, сосредоточившись теперь не столько на добыче, сколько на потенциальных хищниках, которые могли оказаться на заднем плане. Родители Нила опросили еще раз. «Ваш сын не жаловался на нежелательное внимание со стороны других взрослых?» — спросила Аманда. «Не упоминал ли он, что кто-то к нему пристает или пытается завязать отношения?» «Нет!» — уже сама по себе подобная мысль отца Нила крайне возмутила. «Я бы уж, елки-палки, с таким разобрался, как думаете? И вам, блин, не кажется, что я давно уже про такое упомянул бы?» Аманда вежливо улыбнулась. «Нет», — сказала мать Нила, — но не столь твердо. Когда инспектор поднажала на нее, женщина признала, что действительно что-то такое припоминает. Тогда ей не пришло в голову куда-то сообщать об этом. И даже после того, как Нил пропал, ведь это было так странно, так глупо, и во всяком случае в тот момент она почти спала, так что едва ли даже помнит произошедшее. Аманда вновь вежливо улыбнулась, хотя едва сдерживалась, чтобы не оторвать этой тупой тетке башку. Через 10 минут она уже поднималась в кабинет своего начальника, старшего детектива-инспектора Колина Лайонса. От усталости или от нервов, но Аманда едва унимала небольшую дрожь в ногах. Сам Лайонс тоже выглядел не лучшим образом. Он имел к расследованию самое непосредственное отношение и не хуже Аманды понимал ситуацию, с которой они с наибольшей вероятностью имеют дело. Но даже в таком случае это недавнее достижение отнюдь не было тем, что он хотел бы услышать. «Это ни в коем случае не должно попасть в прессу», — тихо проговорил Лайонс. «Согласна, сэр». «А что, мать?» Он вдруг поднял на нее встревоженный взгляд. «Ты предупредила ее, чтобы она никому про это не рассказывала?» «Вообще никому». «Да, сэр». «Да, мля, естественно, сэр». Хотя Аманда сомневалась, что в этом есть необходимость. Тон некоторых публикаций и комментариев и без того был осуждающий и возмущенный. А родители Нила уже достаточно прочувствовали свою ответственность за произошедшее, чтобы намеренно взваливать на себя еще. «Хорошо», — сказал Лайонс. «Потому что Бог знает. Я знаю, сэр». Откинувшись в кресле, он на несколько секунд прикрыл глаза, глубоко дыша. «Ты в курсе про то дело?» Аманда пожала плечами. «Про него вроде все в курсе, но это не то же самое, что действительно знать». «Не до мельчайших подробностей», — сказала она. Лайонс открыл глаза и теперь сидел, уставившись в потолок. «Тогда нам понадобится кое-чья помощь», — произнес он. Сердце Аманды немного упало при этих словах. Для начала, последние два дня она работала буквально на износ, и ее особо не грела мысль о том, чтобы в данный момент делиться с кем-то наработками по делу. Во-вторых, для этого требовалось вызывать из небытия полузабытого призрака, имя которого было сейчас практически произнесено — Фрэнк Картер. Шептальщик. Бороться с людскими страхами теперь будет гораздо сложнее. Даже невозможно, если эта новая подробность выплывет наружу. Теперь им и в самом деле придется быть очень осмотрительными. «Да, сэр». Лайонс подхватил со стола телефон. И таким вот образом, поскольку время, прошедшее с момента исчезновения Нила Спенсера, приближалось к критической отметке 48 часов, детектив-инспектор Пит Уиллис оказался вновь привлечен к расследованию. Глава 7. Не то, что он особо хотел, чтобы его привлекали. Пит исповедовал достаточно простую философию, которая настолько въелась в него за многие годы, что стала скорее безотчетной, чем осознанной программой, на которой строилась вся его жизнь. «Дьявол найдет работу для праздных рук. Дурные мысли найдут пустые головы». Так что он старался, чтобы и руки, и голова у него были постоянно заняты. Дисциплина и установленный порядок всегда стояли у Пит на первом месте, и после безрезультатных поисков на пустыре он провел большую часть последних 40 с лишним часов, занимаясь в точности тем, чем и всегда. Раннее утро он встретил в спортзале департамента. Жимы от плеч, прокачка на латеральные крыловидные мышцы и заднюю дельту. Каждый день Пит работал над какой-то другой частью тела. Это не был вопрос тщеславия или здоровья. Скорее, он находил уединение и сосредоточенность, требующиеся для физических упражнений, хорошим успокаивающим и отвлекающим фактором. И после 3/4 часа в зале частенько с удивлением обнаруживал, что его голова большей частью милосердно пуста. Этим утром он ухитрился вообще не думать про Нила Спенсера. Потом провел большую часть дня в своем кабинете наверху, где гора незначительных дел у него на столе представляла собой еще более эффективный отвлекающий фактор. Будучи более молодым, более импульсивным человеком, он, наверное, стремился бы к более захватывающим делам, чем те совершенно тривиальные, с которыми ему сейчас приходилось иметь дело. Но в последнее время Пит больше ценил спокойствие, которое можно было найти только в скучной текучке. Захватывающие дела и возбуждения не только редки в полицейской работе, но и не сулят ничего хорошего. Обычно это означает, что пострадала чья-то жизнь. Желать чего-то захватывающего означало желать зла, а Пит досыта поимел и того, и другого. Душевное спокойствие приносили угоны автомобилей, магазинные кражи, выступления на суде по бесконечным банальным правонарушениям. Они говорили, что жизнь городка словно исправные часики, спокойно тикает дальше. Больших поводов для радости нет, но и на части ничего не разваливается. И хотя Пит и не имел прямого отношения к расследованию по делу Нила Спенсера, совсем избежать его было нереально. Бесследно исчезнув, маленький мальчик отбрасывал огромную тень. И это быстро стало самым выдающимся делом в управлении. Пит слышал, как коллеги обсуждают различные его аспекты в коридорах. Где сейчас может находиться Нил, что могло с ним случиться? И его родители, конечно. Последнюю тему обсуждали тише, и это официально не поощрялось, но он все равно постоянно это слышал. До чего же безответственно было отправить такого маленького мальчишку пешком одного? Пит слышал похожие разговоры и 20 лет назад, поэтому быстро проходил мимо, не более расположенный обмусоливать этот вопрос сейчас, чем тогда. Около 5 вечера он тихо сидел за своим письменным столом, уже прикидывая, чем займется вечером. Жил он один и редко с кем-либо общался помимо работы, так что его привычкой давно уже стало порыться в поваренных книгах в поисках чего-нибудь замысловатого, а потом съесть приготовленное в полном одиночестве за обеденным столом. А потом можно посмотреть какой-нибудь фильм или почитать книжку. И, конечно же, ритуал, бутылка и фотография. И все же, собрав вещи и уже почти готовые уходить, Пит осознал, что его пульс учащенно бьется. Прошлой ночью, впервые за многие месяцы, вернулся все тот же старый кошмар. Джейн Картер шепчет: «Вам нужно поспешить» ему по телефону. Как ни старайся, но совершенно избежать Нила Спенсера никак невозможно. А это означало, что более темные мысли и воспоминания сейчас гораздо ближе к поверхности, чем он предпочитал их обычно держать. Так что, когда Пит натянул куртку, он не был совсем уж удивлен, когда на письменном столе зазвонил телефон. Никак нельзя было знать точно, и все-таки он каким-то образом знал. Когда он потянулся за трубкой, рука его немного дрожала. «Пит?» — донесся из трубки голос старшего детектива-инспектора Лайонса. «Рад, что застал тебя. Поднимайся, надо коротенько переговорить». Подозрения подтвердились, как только он вошел в кабинет старшего детектива-инспектора. По телефону Лайнс ничего не сказал, но детектив-инспектор Аманда Бек тоже находилась здесь, сидя спиной к нему за ближайшим к двери столом. Работала она сейчас только над одним расследованием, а это означало, что имелась лишь одна причина, по которой его вызвали. Закрывая дверь, Пит постарался сохранять спокойствие. Пытался с особым старанием не думать о сцене, ожидавшей его, когда он, наконец, добрался до пристройки Фрэнка Картера 20 лет назад. Лайнс широко улыбнулся. Его улыбкой можно было осветить комнату. Хорошо, что пришел. Присаживайся. Спасибо. Пит присел рядом с Бек. Привет, Аманда. Бек кивнула в ответ и одарила его мимолетной улыбкой, явно уступающей по мощности мегакиловаттной улыбке старшего детектива-инспектора и едва осветившей ее собственное лицо. Пит не очень хорошо ее знал. Она была на 20 лет моложе его, но в данный момент выглядела гораздо старше своих лет. Вымотана до предела и нервничает вдобавок, — подумал он. Может беспокоиться, что ее профессиональный авторитет оказался под угрозой, и дело может уплыть у нее из рук. Он слышал, что Бек довольно амбициозна. На этот счет он мог ее успокоить. Хотя Лайонс наверняка достаточно безжалостен, чтобы снять ее с расследования, если бы счел это нужным, он никогда не передал бы дело Питу. Они с Лайонсом были примерно ровесниками, но, несмотря на неравенство в званиях, Пит вообще-то поступил на службу на год раньше, и во многом его карьера была более пестрой. Другими словами, сейчас он вполне мог сидеть за этим письменным столом на месте Лайонса, а тот напротив него, и, возможно, так оно и должно было быть. Но Лайонс всегда был амбициозен, в то время как Пит, сознавая, что продвижение по службе само по себе способно вызвать неизбежные конфликты и драму, имел не слишком большое желание подниматься по карьерной лестнице дальше своего нынешнего положения. Он знал, что это всегда терзало Лайонса. Когда стремишься к чему-то так сильно, как он, мало что так раздражает, как наличие под боком кого-то, кто мог бы добиться этого куда проще, но, похоже, не имеет к тому ни малейшего желания. «Ты в курсе расследования по исчезновению Нила Спенсера?» — спросил Лайонс. «Да, я участвовал в поисках на пустыре, еще в самый первый вечер». Старший инспектор секунду смотрел на него, очевидно, приняв эти слова за упрек в собственный адрес. «Я там живу совсем рядом», — добавил Пит. Вообще-то Лайонс и сам жил примерно в том же районе, но, тем не менее, не прочесывал улицы в ту ночь. Правда, через секунду он кивнул сам себе, ибо знал, что у Пита имелись собственные причины проявлять интерес к делам о пропавших детях. «В курсе о достижениях с того момента?» «Я в курсе, что никаких достижений нет». Но такое замечание могло рикошетом отразиться на Бек, а она этого не заслуживала. Из того малого, что видел Пит, она вела расследование достойно и делала все, что могла. Если ближе к делу, то именно Бек приказала своим подчиненным не критиковать родителей, и ему это понравилось. «Я в курсе, что Нила так и не нашли», — сказал Пит, несмотря на широкомасштабные поиски и расспросы. «Какая у тебя версия?» «Я недостаточно серьезно следил за расследованием, чтобы иметь какую-то версию». «Вот как?» Лайонса это явно удивило. «По-моему, ты говорил, что принимал участие в поисках в первую ночь». «Это когда я думал, что его быстро найдут». «Так что, теперь ты не думаешь, что его найдут?» «Я не знаю, надеюсь, что найдут». «Вообще-то я думал, что ты будешь следить за этим делом, учитывая твою историю». Вот и первое упоминание, первый намек. «Может, моя история как раз и дает мне причину не следить?» «Да, могу это понять. Это было трудное время для всех нас». В голосе Лайонса звучало сочувствие, но Пит знал, что это очередной источник взаимной обиды. Пит был тем, кто закрыл самое крупное дело в районе за последние 50 лет. И все же тем, кто завершил его в судебном порядке, оказался именно Лайонс. Расследование, вокруг которого кружил разговор, было довольно неловкой темой для обоих, причем сразу во множестве разных аспектов. Лайонс и привел эту спираль к конечной точке. «Также, насколько я понимаю, ты единственный, с кем Фрэнк Картер вообще станет разговаривать». «Вот оно». Пит давненько не слышал, чтобы это имя произносили вслух, так что, наверное, это должно было как следует его встряхнуть. Но лишь вызвало на поверхность ползучий озноб, скрывавшийся до сих пор где-то внутри. Фрэнк Картер. Человек, который похитил и убил 5 маленьких мальчиков в Фезербенке 20 лет назад. Человек, которого Пит в конце концов поймал. Само это имя вызывало у него такой ужас, что всегда казалось, будто его никогда нельзя произносить вслух, словно некое заклинание, способное вызвать чудище у тебя за спиной. Но хуже всего то, как прозвали его газетчики. «Шептальщик». Это основывалось на том, как Картер втирался в доверие к своим будущим жертвам, уязвимым и беспризорным детям, перед тем, как захватить их. Он тихо разговаривал с ними через окно по ночам. Это была кличка, которую сам Пит никогда не позволял себе использовать. Ему пришлось перебороть желание немедленно выйти из кабинета. «Ты единственный, с кем он вообще будет разговаривать». «Да». «Почему, как ты думаешь?» — спросил Лайнс. «Потому что ему нравится прикалываться надо мной». «Насчет чего?» «Насчет того, что он делал тогда. Насчет того, что я так и не выяснил». «Но он тебе про это так и не рассказал?» «Нет». «Зачем тогда заморачиваться разговорами с ним?» Пит помедлил. Это был вопрос, который он задавал себе бесчетное число раз на протяжении многих лет. Его пугали эти встречи, и ему всегда приходилось подавлять дрожь, которую он чувствовал, усаживаясь за стол допросной в тюрьме в ожидании появления Картера. Потом он чувствовал себя сломленным, иногда на целые недели. Бывали дни, когда его вдруг начинало неконтролируемо трясти, и вечера, когда было трудно устоять перед бутылкой. По ночам Картер находил его в сновидениях. Огромная жуткая тень, заставлявшая его с криком просыпаться. Каждая встреча с этим человеком все сильнее разрушала Пита. И все же он продолжал. «Полагаю, есть смысл надеяться, что в один прекрасный день он все же проговорится», — ответил Пит как можно небрежней. «Может, случайно выложит что-нибудь важное». «Что-нибудь насчет того, где он зарыл тело Смита?» «Да». «И насчет своего сообщника?» Пит ничего не ответил. «Потому что опять, вот оно». 20 лет назад останки 4 пропавших мальчиков были найдены в доме Фрэнка Картера, но тело его последней жертвы, Тони Смита, так и не было обнаружено. Ни у кого не было никаких сомнений, что Картер ответственен за все 5 убийств, и сам он никогда этого не отрицал. Но правдой было и то, что в деле имелся ряд совершенно очевидных нестыковок. Ничего, что могло бы оправдать этого человека. Просто небольшие болтающиеся ниточки, которые оставили расследование растрепанным и неопрятным. Предполагалось, что одно из похищений произошло в совершенно определенный временной промежуток, но у Картера на большую часть этого промежутка имелось алиби, которое не делало похищение мальчика совершенно невозможным, просто оставляло место для некоторых сомнений. Имелись свидетельские показания, хоть и не очень заслуживающие доверия, описывающие отличающихся от него людей в совершенно определенных местах. Вещественных улик в доме Картера нашлось огромное множество, и имелись устные свидетельства, которые можно было бы счесть гораздо более конкретными и надежными, но всегда оставались сомнения в том, что маньяк действовал в одиночку. Пит не был убежден, разделяет ли он подобные сомнения, и большую часть времени просто старался закрывать глаза на такую возможность. Но сейчас он здесь явно как раз по этой причине. И, как и любой ужас, который надо встретить лицом к лицу, это тоже предпочтительнее было бы вытащить на свет и разобраться с ним раз и навсегда. Так что Пит решил не обращать внимания на вопрос старшего детектив-инспектора и сразу перейти к делу. «Могу я поинтересоваться, к чему весь этот разговор, сэр?» Лайнс помедлил. «Все, что мы сейчас обсудим, не должно выйти за пределы 4 стен этого кабинета. Ясно?» «Конечно. Записи с камер наблюдения, которые мы имеем, предполагают, что Нил Спенсер пошел в направлении пустыря, но где-то в его пределах бесследно исчез. Поиски на данный момент не принесли никакого результата. Все места, куда он, по всей вероятности, мог случайно забрести, тщательно осмотрены. С ним не было ни друзей, ни кого-то из родственников». Естественно, мы были вынуждены рассмотреть иные варианты развития событий. Детектив-инспектор Бэк. Сидящая рядом с Питом Аманда встрепенулась. Когда она заговорила, голос ее звучал немного ершисто. «Понятно, что все эти другие варианты мы рассматривали с самого начала, провели подымовые обходы, допросили всех возможных кандидатов, но пока это нас никуда не привело». «Тут явно предполагается что-то еще», — подумал Пит. «Но...» Бэк сделала глубокий вдох. «Но я повторно опросила родителей всего час назад. Пыталась найти хоть что-нибудь, что было пропущено, любую зацепку. И его мать сказала мне кое-что. Она не упомянула про это раньше, поскольку думала, что это просто глупо». «Что именно?» Но даже когда Пит задал этот вопрос, то заранее знал ответ. возможно, недословно, но близко. На протяжении совещания фрагменты нового кошмара уверенно складывались вместе в единую картину. Пропал маленький мальчик. Фрэнк Картер. Сообщник. И вот Бек добавила завершающий фрагмент. Несколько недель назад Нил разбудил мать посреди ночи. Сказал, что видел за окном какое-то страшное чудовище. Занавески были раздернуты, как будто он действительно выглядывал наружу, но там никого не оказалось. Аманда ненадолго примолкла. Он сказал, что она...